Глава третья. Уставшие, грязные воины нестройной вереницей тянулись в гарнизон. На поле боя их сменило вновь прибывшее пополнение от Артианса. Они должны были обеспечить защиту для так и не успевших нормально поработать каменщиков и собрать трофеи с монстров. О том, что может быть вторая волна, никто не думал. Количество убитых мертвяков исчислялось тысячами. А значит, в окрестностях монстров просто не осталось. Подстраховка же скорее для того, чтобы мастера могли работать полностью, отдавшись своему делу. У входа в гарнизон нас встретили пара бытовых магов, мигом очистивших и нас, и оружие, что оказалось весьма кстати, так как смердело от армии так, что кошки дохли. И хоть подобная очистка в полевых условиях уже как нечто, однако психологически хотелось помыться в воде, ибо даже будучи чистым, чувствовал на себе корку из пота, гнилой крови и гноя. Для решения проблемы пришлось еще раз погонять Артианса. Тот слетал в столицу и нанял несколько магов земли и воды, которые в кратчайшие сроки вырыли и заполнили целое рукотворное озеро, в котором и искупалась благодарная армия. Меня же Бром пригласил в баню. Баня оказалась на высоте. Банщик, дедок лет 100, отхлестал вениками в парилочке так, что там буквально растекся по полке, после чего хорошенько отмылся в прохладной воде, которая в жаре бани казалась просто манной небесной. А уж когда вышел в предбанник и мне подали кружку холодного кваса в мгновенно вспотевшей кружке, и вот тогда на моих губах непроизвольно образовалась улыбка счастья. Уже после того, как несколько отдохнул, все в том же предбаннике, сидя на кресле качалки и потягивая невесть какую по счету кружку кваса, вспоминал окончание боя. После нашего обмена взглядами рыцарь дикой охоты развернул коня и медленно скрылся в тени деревьев. Он ушел, а я еще с минуту стоял среди боя, вспоминая его взгляд и лишний раз убеждаясь, что идея со стеной — самая лучшая стратегия, так как я сильно сомневаюсь, что даже я смогу на равных биться с этим монстром, не говоря уже о наемниках, которые об него разобьются, как волны о скалы. Из этого вытекает и как никогда актуальная задача — получение нормального доспеха. Если до этого момента я выезжал на разнице характеристик и прокачки, то сейчас четко чувствуется разница между мной и той же Вестой. Может, и смогу ее победить, но явно не за счет преимущества общих характеристик, а тренировок клана, который смог пройти до конца. Определившись с приоритетами, отправился спать. Приступать к исполнению требовалось уже завтра, а для этого неплохо было бы отдохнуть. Несмотря на то, что лег очень рано, заснул сразу. Сказывалось напряжение в бою, где за пару часов вымотался так, словно сутки марафон бежал. Встал рано утром, тут же назначив Горума главным, отправился с Артиансом на завтрак. Девушка лет 17, внучка Бора, накормила нас сначала кашей, а затем выдала ароматного, настоянного на травах чая, а к нему еще дымящуюся стопку блинов с аппетитным румянцем. Вот под них-то я и начал расспрашивать Артианса. «Помнишь, ты говорил про доспехи теневого убийцы?» «Да, ты решил отправиться в Межгорье за ними?» «В Межгорье позже, после того, как будет хотя бы одна стена, перемычка и башня. В такие походы надо идти, подготовившись. И с прикрытой стеной. Значит, каньон элементалей?» «Точно. Можешь про него что-нибудь рассказать?» «Конечно, дело было так». Артианс отхлебнул чаю, вздохнул, восстанавливая в голове хронологию событий, и начал рассказ. «Давным-давно, когда мир только сформировался, миром правили первостихии — огонь, вода, воздух, земля. Стихии были полуразумны, не имели рамок правил и морали. Они воевали, сражались, не считая это чем-то плохим, они просто так жили. Спустя некоторое время на Землю пришли первые разумные жители — титаны. Эти могущественные создания были враждебно настроены ко всему вокруг, из-за чего и были изгнаны из своего мира. Придя в мир, они решили его поработить, заставив служить себе единственное население — элементалей. Битва была жестокой, но несложной для титанов, обладающих божественными силами. К тому же элементали были разобщены, и каждый вид встречал противника в одиночестве. Их теснили, отхватывая в свои владения мили земель ежечасно, но лишь до того момента, пока элементали не объединились, создав коалицию. В этом месте противника встретил воин первостихий. Воин первостихии не был уже полуразумен, так как, объединившись воедино, собрав в коллективный разум всех четырех направлений, воин обрел свою волю. Это было самое грозное оружие всех времен. Огромный скелет из камней был создан духами земли. Они сцепились, дав крепкую опору, силу. В груди каменного скелета разгорелось пламенное сердце, вмиг охватившее всего воина, неся в себе жар инферно. Но странным образом этот жар не плавил камень скелета, не испарял воду, которая обрела форму подобно огню, образовав с огнем бесконечный танец языков огненного и водяного. Воздух же занял место в черепе. Он отвечал за информацию и координацию всего существа. Титаны пришли на следующий день ровно утром и привычно вступили сходу в бой, но на этот раз все изменилось, если раньше. Видя огненного элементаля, они вызывали цунами, то на этот раз отработанная техника дала сбой. Цунами столкнулась с водяным щитом и покорилась первостихии, обратившись против вызвавших его. Тогда был вызван торнадо, столь мощный, что в центре его не существовало ничего. Там был космический вакуум, призванный потушить огонь, разметать воду. Но здесь вступили в игру духи воздуха, аналогичным образом обратив против противника их оружие, уничтожив десятки титанов самым жестоким способом. Обезумевшие от страха титаны перестали бить магией, вытащили свое оружие, отливающее фиолетовым светом далеких звезд, и вступили в рукопашную схватку. Но оружие с трудом откалывало крохи от каменного скелета, а вырвавшиеся из спины скелета огненные водяные протуберанцы обратились в щупальца, бьющие противников словно плетями, уничтожая титанов одного за другим. Вездесущий воздух руководил этой битвой, указывая, как повернуться скелету, чтобы получить наименьший урон, и как ударить огню и воде, дабы нанести наибольший. Битва продолжалась безостановочно 8 суток, пока не остался один титан, самый мощный из всех — отец титанов. Он обладал особенной силой, заключавшейся в сердце титана. Туда стекалась сила всех умерших сыновей, весь их опыт, знания. С помощью этого артефакта, которым являлось его собственное сердце, он был способен возродить свой род. Ему лишь стоило покинуть поле боя, но для титана это было невыносимо. Он был в ярости, затмивший рассудок. Почерпнув из сердца силу, отец титанов вобрал ее в себя и бросил к противнику, обняв того как руками, так и аурой своей силой, стараясь смять противника, изничтожить в порошок. И ему это стало удаваться. Скелет захрустел, посыпалась мелкая каменная крошка, за ней осколки больше, а огонь фактически утратил силу, будучи изолированным от кислорода, но они боролись. Дух воздуха, понимая, что разум не нужен, нужна сила, а огонь ей обладал, как никто другой, начал истончать свое естество, отдавая саму суть себя собрату. Будучи подпитываемым самим естеством воздуха, огонь разгорелся, он преодолевал все новые и новые пороги жара, кратно наращивая свою мощь, пока, наконец, не достиг температуры сердца звезды. И титан пал. Его аура силы рассыпалась пеплом, а тело мгновенно испарилось. Лишь его сердце, артефакт неведомой мощи, собранное из целой расы божественных сущностей, кристаллизировалось, а от удара о землю разбилось на несколько частей и разлетелось по миру. К сожалению, элементали не смогли удержаться вместе сила, что их крушила, а затем и их собственная мощь, вступившая в противоборство, разрушила между ними связь, разорвав элементалей и уничтожив их память. Элементали утратили разум, самосознание, став простыми духами стихии, к тому же они оказались заперты в одном месте после названном «каньон элементалей». В том месте, где жар огня расплавил огромную яму в земле. Однако это не единственный эффект, в месте битвы и силы разрушила саму материю мироздания, образовав астральную брешь. Через эту брешь в мир попали новые жители. Эльфы, люди, невиданные доселе боги и множество других существ, и поныне населяющих планету. Артианс закончил рассказ, а я осознал себя с так и недонесенной до рта чашкой чая. Был у этого человека удивительный талант рассказывать так, что ты словно оказывался вместе его рассказа и становился невольным свидетелем происходящего. Наконец, отхлебнув уже остывшего чая, я спросил. «Ты говорил, что им приносят жертвы. Это кто?» «Это небольшое племя, которое после попадания в брешь очутилось прямо возле нее, и они застали еще ту ауру мощи воина первостихий». «А можно было и не рядом?» «Да, брешь — это нестабильный портал, который работает по принципу ленты Мебиуса, а разрыв пространства и времени, который работает скорее как космические черные дыры. А так как процесс хаотичный, то точка входа и выхода не статичны». «Ясно, что ничего не ясно. Но ближе к теме, я собираюсь туда отправиться. Ты со мной?» «Спрашиваешь, конечно, с тобой. А что со строительством?» «Я сомневаюсь, что будут подобные массированные волны. Скорее будут нападать единичные мертвяки. А с ними армия справится без проблем. К тому же в скором времени появятся первые укрепления, а с ними отбивать нападение будет не так сложно. А кто останется главным?» «Горум». «Эх, я так и думал. Какой план движения?» «Летим в столицу. Мне надо купить нормальные доспехи, а оттуда в ближайший известный тебе телепорт». «Хорошо. Мне надо 5 минут собраться, и я пойду к телепорту. Буду ждать». Артиан с одним глотком допил чашку чая и убежал собираться. Мне же осталось лишь медленно допивать чай, доедая остывший блин, и смотреть ему вслед. Все равно мне спешить некуда. Все мое всегда со мной. Уже спустя 5 минут мигнул портал, оповестивший жителей гарнизона о том, что мы с Артиансом покинули их уютное место обитания. В это же время мигнул телепорт в Лорен, столице Фирдо, и мы дружно шагнули на его мостовую. Несмотря на раннее утро, столица встретила нас с суматошным ржанием коней, бегущими посыльными, ругающимся возничим, у которого сломалась ось телеги и рассыпался товар, и далеким звоном колоколов. Вздохнув прохладный воздух, в котором явственнее всего чувствовался запах сдобных свежеиспеченных булочек, я отправился на торговую площадку. Мне был необходим нормальный доспех взамен уничтоженного, желательно такой, чтобы в нем смог проходить все время поисков своего постоянного доспеха. Зарывшись в лоты аукциона, я потратил почти 2,5 часа, пока, наконец, не нашел необходимое — полный кожаный доспех лучника синих лесов. Доспех лучника синих лесов, минимальный уровень 300. Сет состоит из: шлем, куртка, штаны, сапоги, наручи, наколенники, пояс. Шлем: ловкость плюс 50, интеллект плюс 50, мудрость плюс 50, телосложение плюс 200, броня плюс 500. Куртка: сила плюс 350, ловкость плюс 150, телосложение плюс 400, броня плюс 500, штаны: сила плюс 200, ловкость плюс 200, телосложение плюс 200, броня плюс 300. Сапоги: сила плюс 50, ловкость плюс 175, телосложение плюс 100, броня плюс 400. Наручи: сила плюс 50. Ловкость плюс 200, телосложение плюс 200, броня плюс 400. Наколенники: сила плюс 50, ловкость плюс 200, телосложение плюс 200, броня плюс 400. Пояс: сила плюс 50, ловкость плюс 50, телосложение плюс 50, броня плюс 100. В полном комплекте обладает, увеличивает все характеристики на 1,75. Итоговые характеристики полного сета: сила плюс 1312, ловкость плюс 1794, интеллект плюс 50, мудрость плюс 50, телосложение плюс 2362, броня 4550. Найдя этот сет, я буквально уронил челюсть на пол, и я все это время проходил без этой вкусняхи. Да, стоит эта прелесть как самолет, 750 тысяч золотом. Почти столько, сколько мне выделил король на стену по нашим границам, однако я понимал, что с таким-то доспехом смогу заработать гораздо, гораздо больше. Да и надоело мне после каждого маломальски серьезного боя менять доспех, к тому же это меня хоть немного приблизит к топам, а то, ей-богу, стыдно на люди показаться. В общем, я себя уговорил и, улыбаясь счастливой улыбкой придурка, отдал 750 штук золотом. Напялив доспех, покрасовался перед зеркалом. Темно-синяя с зеленоватым отливом кожаная броня с костяными вставками из бивня слонопотама. Она идеально села по фигуре, не только не стесняя движения, но и не создавая ни единого скрипа воном. При этом я усилился вдвое, а в некоторых аспектах и втрое благодаря доспеху. Выйдя на улицу, я понял, что стал буквально другим человеком. Передвигаться стал в два раза быстрее, плечи словно расправились, и теперь я был уверен, что спокойно выдержу несколько оплеух сильнейших из монстров. А в перспективе могу потягаться и с всадником, чьи светящиеся могильно-зеленым светом глаза намертво врезались в мою память. Возможно, будь я чуть менее закален, то они бы приходили ко мне в кошмарах. До оговоренного с Артиансом времени встречи оставалось еще 40 минут, так что я решил зайти в личную комнату и освободить мешок. Несмотря на то, что вес, который я способен нести, огромен, мне хотелось выложить все лишнее, да положить новый комплект зелий. Ко всяким неожиданностям я буду готов. Путь до гостиницы занял полминуты, и это я очень сильно старался не нестись, из-за чего плелся, как черепаха, во всяком случае, по субъективному ощущению. Еще пара минут потребовалось на очистку сумки, причем одна из них ушла на ностальгию по тем приключениям, которые со мной прошли доспехи теневого убийцы. Не имея манекена, на который я бы мог их одеть, освободил в своем кабинете срединную часть шкафа, где начал раскладывать части сета в таком же порядке, в каком они экипировались бы в окошке инвентаря. Затем 15 секунд на закидывание в инвентарь алхимии и взгляд на часы. Из 40 минут я не смог занять и 5, хищным взглядом оглядев свою комнату, наткнулся на вещицу, о которой уже и позабыть успел. В одной из нижних ячеек шкафа стояла статуэтка, о которой я только читал оповещение, а вот вижу вживую в первый раз. Статуэтка изображала один из моментов моей битвы с саблезубом. Тот стоял на задних лапах, в реве раскрыв пасть, его когти, напоминающие скорее короткие клинки, чем когти животного, были выпущены из лап и метились прямо в шею завравшейся букашки. Букашка, которой был я, обнажив два мифриловых меча, делала подкат под лапу хищника в попытке распороть тому пузо. Взяв в руки статуэтку, я не без удивления увидел сообщение: «Вы первый в мире, кто победил саблезуба». Награда. Эпический пэт из семейства кошачьих. Принять? Да? Нет? Тупо потаращившись на надпись, я с непонятной решимостью нажал «Да». Стоило принять предложение, как тут же вылезло окошко с настройками от цвета шерсти, ее длины до строения челюсти и разреза глаз. Прифигев немного от такого разнообразия, начал потихоньку разбираться в настройках. Шерсть выбрал черную с сероватым отливом. Я же все-таки вроде ниндзя, так что боевой пэт должен соответствовать. Немного поработал над челюстью, изменив саблезубую на более стандартную, взяв за образец челюсти ягуара, которые считаются самыми мощными среди семейства кошачьих. Опорно-двигательную систему взял от гепардов, все-таки самые быстрые животные планеты. Нарастил немного мышечного каркаса, взяв за основу тигра, способного на дерево затащить жертву, превышающую его вес в два раза. А уж учитывая, сколько он весит, выходит прилично. Глаза выбрал голубые, после чего немного поиграл с размером ушек, хотел бы и хвоста, но тот влиял на технические характеристики бега, так что оставил его в родной пропорции. Наконец, еще раз осмотрев получившееся чудо, нажал кнопку подтверждения, после чего на моих коленях материализовался черный котенок с голубыми глазами. Он протер лапкой глазки и вопросительно уставился на меня, подарив новое сообщение. «Поздравляем, вы стали одним из счастливчиков, получивших не просто редкого, а эпического пэта, который в своем классе в единственном экземпляре. Назовите своего питомца, у вас на это есть 1 минута 59 секунд». 58 секунд. В панике заметавшись, я перебирал всевозможные имена, однако, как бы я ни старался, в голове крутилось одно и то же. Вот ведь знали админы, как здорово и быстро у меня получается придумывать имена, еще и этот таймер дурацкий. Вот я совсем не уверен, что по истечению, если не введу имя, то котенок не пропадет. В итоге, махнув на все, пробормотав себе под нос, отныне имя нарек ему, на последних секундах ввел то, что крутилось в голове с самого запуска таймера, после чего тот остановился и сообщение погасло. А я смотрел на вновь появившуюся грозу монстров, чья мощь собрана из самых достойных представителей своего рода. Она сидела на моих коленях, немножко высунув язык, и носила грозное имя, от которого содрогались сердца. Барсик. Характеристики на конец третьей главы. Уровень 303. Жизнь 286200 из 286200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная мана 45967 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт 3 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Резисты, холод 37%. Жар 9%, кислота 34%, яд 44%, плюс 15% достижения.